Здравствуйте. Так, мы продолжим. Поскольку группа получилась такая неоднородная, многие ребята стали первый раз приходить. Кто-то уже с прошлого года ходил, уже имеет представление, о чем мы говорим. Если даже какие-то эмоции возникают, они достаточно уместные эмоции, достаточно уместные вопросы. То сейчас стало приходить достаточное количество ребят, которые так понаслышке где-то что-то, и вот Лидия Федоровна говорила, как-то так бурно эмоционально что-то воспринимают. Во время объяснения у них возникают какие-то эмоции, начинают выскакивать, что-то говорить, выкрикивать, или там в носу ковырять, краситься, или что-то такое. Девушки красятся, парни спать начинают. Вообще это не совсем этично. Поэтому я бы хотел, чтобы приходили те ребята, которые хотят дальше продолжать, хотят что-то узнать, а не просто времяпрепровождение. Я хотел бы вас сразу предупредить. Потом я обычно предупреждаю всех, что я не спорю никогда. Я просто излагаю вам какую-то информацию определенную. Эта информация не исходит из меня, что я так решил. Я основываю свою информацию исключительно на древних текстах, ведических текстах. Поэтому, если что-то вам рассказывают, наверняка это есть подтверждение этому в этих текстах. Или я что-то объясняю, эти объяснения – это адаптация каких-то определенных понятий для вашего уровня сознания, для вашего представления, для современной культуры и так далее. То есть я могу заключить какое-то древнее понятие в современную форму, не больше. Но суть остается такая же. То есть форма только меняется. Поэтому я хотел бы вас сразу попросить, не спорьте. Не я это выдумал все. Хотите, принимайте, хотите, отвергните. Или хотите, что-то примите, что-то отвергните. Это ваше дело. Это я говорю новым ребятам, которые начали сейчас ходить. Что-то у нас все разрастается, разрастается. Видите, уже тут очень много, я вижу, новых. Итак, я все-таки хотел бы продолжить наш курс и кое-что напомнить, упомнить, но продолжить. Так я буду частично что-то вспоминать из прошлых наших занятий и буду в свете этого продолжать движение вперед, поскольку жизнь коротка и повторяться очень сложно. Итак, если вы все помните, сейчас у нас как эпоха называется? Кали-юга. Век Кали. Кали значит деградация. Если вы помните, век Кали, в Писании говорится, в этих ведических трактатах, которые, еще раз напоминаю, являются самыми древними на нашей планете, говорится, что век Кали все рождаются шудрами. Калауста шудра самбалам. Что такое? Кто такие шудры? Это низкорожденные. Низкорожденные. Итак, в соответствии с кармой живого существа, то есть с его деятельностью, карма, если вы помните, настоящее, это следствие прошлого и причина будущего. Таким образом, в прошлом мы определенным образом действовали, и это повлияло на наше настоящее. Как мы сейчас будем действовать, повлияет на наше будущее. Так все, что мы сегодня имеем, какую-то внешность, какое-то социальное положение, материальный достаток или его отсутствие, наоборот, все это связано с красота, здоровье, какие-то родители у нас, место, где мы живем, город Иркутск, Сибирь. Все это определено нашими поступками, которые мы совершали в прошлом. Не в настоящем, в прошлом. В настоящем мы не можем найти причин, почему на сегодняшний день мы находимся здесь. Все это сформировано в прошлом. Даже ваш интерес к ведическому знанию сформирован в прошлом. Не ищите его в сегодняшней жизни. В этом теле вы никогда с этим не встречались. Все ваши способности и все ваши интересы сформированы в прошлом. В прошлых рождениях. Либо в ближайшем прошлом, либо позатом и так далее. Так, в соответствии с кармой, человек получает определенное положение, в обществе, то есть определенный уровень сознания, определенную мораль, нравственность, определенные психофизические качества. И общество делится, как правило, любое общество, будем мы на веды опираться или не будем опираться, на четыре сословия, на четыре этих психофизических уровня. Первые являются самые лучшие, это те, у кого очень хорошая карма. То есть карма, значит, такие люди очень благочестивы были в прошлом. Что такое благочестие, я думаю, вы знаете. Они раздавали, помогали и так далее, и так далее. Совершали определенные обряды, совершали определенные жертвоприношения, то есть были религиозны. Эти люди, в соответствии с причинно-следственной связью, законом причинно-следственной связи, они становятся браманами в следующем рождении. Браманы. То есть они находятся под влиянием гуны благости. Гуны благости. Спокойствие, самообладание, умение контролировать свои чувства, чистота, аскетизм, правдивость, милосердие, мудрость и религиозность. Так описывается качество человека с очень хорошей кармой. Нигде не описывается его внешность. Гуна благости может не определяться внешностью человека, поскольку гуна означает качество. Она в большей степени определяется внутренними качествами, внутренними мотивами и побуждениями живого существа, то есть его этическо-нравственной или моральной стороной, его внутренней природы. Следующими, более низкого уровня, то есть более греховные живые существа, получают социальный класс, который называется кшатрия. Так брахмана означает тот, кто осознает свою духовную природу, знает, в чем смысл жизни, самый высший интеллект, самые лучшие качества, то есть очень высокий уровень сознания. Кшатрия немного осквернённее, чем браман. Кшат означает боль, трая означает освобождение. Тот, кто защищает от боли, воин. Эти личности получают свое тело определенное, определенные качества. Способность руководить, отвага в бою, храбрость, целеустремленность, благородство, прощение, защита слабых. Говорится, это прирожденные качества кшатрия, прирожденные, их не надо развивать или не нужно им этому обучать. Кшатрия уже от природы такой. Эти качества сформированы в прошлой жизни. Это воин, политик, руководитель. Более оскверненная социальная группа, то есть более греховные люди получают другой тип тела или социального уклада. Также и тело их отличает. Их называют вайшья. Вайшья значит торговец или выгода. Переводится как два термина. Торговец и выгода. Они ищут выгоду, такую материальную выгоду. И они для этого прибегают к разным видам торговли. Или так называемым махинациям. Их называют вайшья. Кто такие вайши? Это торговцы, бизнесмены и всевозможные деловые люди. То есть те, кто создает экономическое процветание общества. И самый низший уклад жизни является шудра. Шудра значит низший. Низший. Говорится, в эту эпоху, век Кали, практически каждый рождается шудрой, но не по внешности. Почему? По своим качествам. По своим качествам. Итак, есть книжка сейчас вышла, помните, я вам ее показывал, называется «Предсказание будущего» на основе ведической литературы. Я еще раз вам напомню, прочитаю некоторые цитаты, чтобы было немного понятно, что говорят веды об этой эпохе, которая началась более 5000 лет назад. 3102 год, 18 февраля 3102 году до нашей эры. Началась Кали-юга. Это астрологическое вычисление, там все четко соответствует даже минутам и секундам, поскольку все исчисляется звездами. И поэтому ведическая литература описывает все в связи с точным временем. Если описывается в Бхагавад-гите Курукшетра, то есть точное время вплоть до секунд, когда прозвучала раковина Арджуны и когда началось боевое действие. День, число, месяц, час и секунды. В какую секунду он сдал быть? Об этом описывается в Махабхарате. Итак, Кали-юга, то есть та эпоха, в которой мы живем, и практически, если вы помните, Кали-юга предназначена для самых падших. То есть все те, кто не смог реализоваться в прошлой эпохе, в Сати-югу, трета-югу, двапара-югу, все они получили в соответствии с законом реинкарнации тела в Гиркали. И естественно, их сознание, их уровень нравственности, их качества определенные, ни в какой мере нельзя сравнить с обычными людьми прошлой эпохи. Ни в какой мере. То есть самый святой в нынешнюю эпоху, он, как сказать, примитивный человек в прошлую эпоху, со всеми своими способностями. Так, Гаруда Пурана здесь цитируется, такое произведение. Пурана значит древняя хроника. Кали-юга – это эпоха расцвета призраков и привидений. Сказано, что человек, который не проводит специальных церемоний для духовного очищения, не верит в святость священных писаний, избегает благочестивой деятельности и мошенничает, его замечают привидения. Если человек поступает дурно и подвергается слишком сильному влиянию привидений, он сам становится кандидатом в прети. Прети – это на санскрите дух или привидение, призрак. Он становится призраком Вета Кали. Все это подтверждается Дхарма Прета Канди. И там в стихе, я не буду цифры называть, это стихов, цитаты. Привидения, будучи привязаны к земле, но лишены физических тел, постоянно стремятся удовлетворить свои материальные желания. Обычно они пытаются сделать это, входя в чье-нибудь материальное тело и управляя им. И этим наносит своей жертве большой вред, чего она, впрочем, может и не осознавать в течение всей своей жизни. Эти тонкие существа нападают, как правило, на людей бездуховных, нечистых, неумных, управлять которыми легче всего. Жертвы привидений обычно слышат голоса, делают то, чего в нормальном состоянии не стали бы делать ни в коем случае. Даже люди, занимающие высокое положение, цари и президенты, и даже религиозные деятели, могут подвергаться влиянию низших живых существ, в частности привидений, злых духов и призраков. При этом в психике жертвы происходят серьезные сдвиги, которые могут даже привести к злоупотреблению в сфере деятельности данного человека, особенно если жертва обладает определенной властью, к разрушительным катастрофам и войнам. В Падма-Пуране перечислены многие имена, которые мы можем встретить в современном мире. Гитлер, Ленин, Наполеон, Сталин и так далее. То есть это произведение, ведическое, которому более 5000 лет, оно уже указало имена этих личностей, и говорится, что все эти люди были атакованы призраками и привидениями. То есть заранее уже было предсказано, что они будут в таком состоянии находиться. В Падма-Пуране сказано, что иногда привидения принимают рождение в грубых телах, в стихе 176-123, что в Кали-юге мир населяют боги. Боги – это значит, здесь, на земле, могут воплотиться живые существа с высших планет, получить человеческую форму тела. Итак, в Кали-югу получают тела боги, демоны, остатки человечества. Злые духи рождаются в теле, чтобы есть плоть и мертвых животных, и могут быть опознаны по этой своей склонности. Это подтверждается и в Ваю-Пуране, в стихе «Ракшаса Калин Ашвитья Джананты Брама Йокшина», в котором говорится, что в эпоху Кали демоны получают то преимущество, что могут рождаться даже в семьях священнослужителей, не говоря уже в других семьях. В Брахмананда Пуране, например, говорится, что основные характерные признаки Кали-юги – это жестокость, ревность, ложь, майя, мошенничество и обман, крушение религиозных и моральных устоев, осмеяние и убийство святых аскетов, смертельные болезни, голод, страх. Вот приметы Кали-юги, описываемые Шримад-Бхагаватам. О, ученый муж, в этот железный век Кали люди живут недолго, они сварливы, ленивы, недальновидны, несчастны и к тому же всегда неуравновешены. Сами будут читать некоторые моменты. По поводу семейных взаимоотношений. Кали-юга – это время переворотов. Что было некогда сильным, слабеет, и наоборот. В Кали-юга мужчины становятся слабы умом и телом. От них уже нельзя ожидать выполнения обязанностей, которые казались выполнимыми всего несколько столетий назад. С другой стороны, женщины в Кали-югу становятся заметно более сильными, напористыми, независимыми. В некоторых случаях женщины вынуждены становиться сильными и независимыми из-за малодушия мужчин, которые плохо обращаются с ними или бросают их на произвол судьбы. Шримад Бхагаватам 1.16.21. Женщины и дети остаются покинутыми и несчастными по вине беспринципных мужчин, которые постоянно ищут греховных наслаждений с молоденькими девушками. Даже в случае беременности мужчины зачастую будут оставлять женщин одну бороться за существование. И когда ребенок появится на свет, то и он, и его мать будут прозябать в нужде. Следующий стих из Бхагавата. Кали-югу брак станет не более чем словесным соглашением. Его не будут принимать всерьез, и мужу и жене будет совсем несложно разойтись и пойти каждому своим путем, когда угодно, по какому угодно поводу. Так брак будет низведен до уровня простого разрешения на половое общение, перестав быть институтом строительства семьи, основанным на законных и содержательных отношениях, указанных в ведических писаниях. Следующий стих. Это все перевод стихов. Мужчина и женщина будут жить друг с другом только из-за телесной привязанности. Их достоинства, как мужчины и женщины, будут определяться единственно тем, насколько они искусны в половых наслаждениях. Вишну Пурана 4.24 говорит, что для брака будет достаточно взаимного согласия. Союз полов будет основываться на одной лишь страсти, и женщины превратятся просто в объект наслаждения. В главе 38 сказано еще, что законы брака и правила поведения мужа и жены будут обесценены. В эпоху Кали, продолжает Шримад Бхагаватам, мужчины так унизятся в попытках удовлетворить свои гениталии, что женщины станут ими управлять. Они отвергнутся от всех своих родственников и друзей ради общения с сестрами и братьями своих жен или женщин, с которыми они будут вступать в сексуальные отношения. Это означает, что настанут времена, когда дружба будет строиться исключительно на сексуальной основе. В Вишну Пуране говорится, что друзья мужчины станут его шурья и те, у кого похотливые жены. Все это означает, что к тому времени, как эти предсказания начнут сбываться, прелюбодеяние станет уже обычным делом, а мужчины станут женственными, и многие из них возжелают сексуальных удовольствий как с женщинами, так и с мужчинами. Пол уже не будет играть роли. Друзьями будут те, с кем можно будет вступить в сексуальные связи. Слушай же, о царь, о пагубном влиянии века Кали. Я говорю тебе истину, ибо эта истина раскрыта в Писаниях. Все эти ничтожные личности будут аморальны, грубы, похотливы и глупы. Когда вы будете рассказывать им о ведах, они будут смеяться. Так они будут скатываться все ниже и ниже и потеряют в итоге свое человеческое тело. Итак, это описание признаков века Кали. То есть до начала века Кали это уже было описано. То есть в ту эпоху, когда ни одного такого человека не существовало в обществе. И также описывается, как это было проклятие. Когда мудрец мог проклясть человека и сказать, я проклинаю тебя за какой-то поступок, и он говорил, чтоб ты родился в Кали-югу. И люди очень сильно боялись Кали-юги. Это описывается во всей ведической литературе прошлой эпохи. Это было очень дурным знамением. Поэтому есть такое произведение, если вы помните, я вам рассказывал, Шримад Бхагаватам называется. Кто-то вот из ребят, которые... И это повествование Шримад Бхагаватам начинается с такого удивительного момента, что великие мудрецы всей планеты собрались в одном месте, через которое проходит ось Вселенной. Если вы помните, наша Земля является центром Вселенной с точки зрения ведической космографии. Центром Вселенной. И это подтверждают все другие также писания. Буддийские, там мусульманские трактаты, и христианские, апокрифы и так далее. И через одно место, которое находится недалеко от Гималаев, называется Наимишаранья, проходит ось, энергетический коридор, или как еще сейчас модно говорить, портал такой. Проходит ось Вселенной, и через эту ось выходит определенная энергия в духовный мир, и из духовного мира через эту через эту ось, через этот вот коридор приходит духовная энергия также. Шримад Бхагаватам начинается с того, что все великие мудрецы более 5000 лет назад, прямо перед началом века Калли, после Курукшетры, собрались в лесу на Емишараме со всего мира. Не думайте, что там собрались только индийские мудрецы, нет. Вся наша планета была одним государством. Оно называлось Махабхарата. Махабхарата. Был один император, и были другие вассальные цари. Вы помните, я вам рассказывал. Многими районами северными, вот те, которые мы называем Якутия, там управлял Сахадева. Поэтому даже Якутия называется Республика Саха. Саха. Значит, божественный на санскрите также переводится. Сахалин, там, ну и дальше, там очень много рассказов. Эти пандавы, которые описываются в Махабхарате, пять братьев и вот этот Арджуна, они дошли всю землю, они собирали жертвоприношения на то, чтобы совершить яги, раджасую. И они, есть описание, как они были в Эстонии, в Литве, в Латвии, вся Россия была заселена их потомками. Все эти цари, последующие века Кали, каким-то образом принадлежали к отпрыскам этих династий. Все они относились к династии, если вы помните, какой? Солнце. Сурья Вамша называется. Сурья. Таким образом, вы помните, в старых летописях говорится, допустим, Владимир, Красный, Солнышко, да, там и там, да, так далее. То есть все эти правители были так или иначе связаны с Солнцем. И вассальные правители все были связаны с другой родословной, родословной Луны. Называлась Чандра Вамша. Вамша это означает род, идущий от Бога Луны, и другой род шел от Бога Солнца. Солнечные династии. Сейчас их практически не существует. В век Кали все эти династии находятся в Гималаях. Помните, есть место, Калпаграмма, где в медитации уже более 10 тысяч лет сидят два принца, которые хранят генофонд, генофонд человечества. То есть лучшие генетические коды хранят в своем семени, и они находятся в медитации. И говорится, что в самый разгар золотого века, века Кали, золотой век, вот этот, который мы... Я рассказывал вам, что век Кали будет золотой век, который начался свою работу 500 лет назад и пришел в действие в 1896 году. И в самый разгар этого золотого века, золотое вкрапление век Кали, эти цари, они выйдут из медитации и будут зачинать детей очень благочестивых женщин. К тому времени люди очень сильно изменятся. Новый тип человечества также описывается в ведической литературе. Люди изменятся, они очень очистятся очень хорошо. И тогда благочестивые женщины будут зачинать от них уже совершенно других людей, с другими качествами, с другими сенсорными способностями и так далее. И так вамши эти придут опять на этот уровень, И они возглавят эти дети, их возглавит общество. То есть они опять будут великими царями, обладающими восьмью совершенствами с рождения. Восьмью драгоценностями с рождения. Если из вас кто-то пытался в этом году читать Шримад Бхагаватам, то вы наверняка там видели, что все цари должны были обязательно, каждый царь должен был владеть восьмью мистическими силами. Способность мгновенно становиться меньше меньшего, то есть масштабироваться. Мог становиться больших размеров или утяжеляться. Мог летать, мог читать мысли на расстоянии, мог слышать на расстоянии, мог видеть на расстоянии. И так далее, мог превращаться в любую форму, которая у него в уме возникнет. Каждый царь был обязан обладать этими способностями. Поэтому не так-то было просто стать царем. Человек должен был обладать определенными качествами. Это не так, как сейчас. Кого выбрали, тот и стал. Тогда все по качествам избиралось. Храбрость, если вы помните, описывается, я вам рассказывал, что даже 200 лет назад есть такое место, Джайпур. Когда-то я там жил, тоже в Джайпуре. Там цари сейчас правят. Это штат в Индии, недалеко от такого места, как Вриндавана. Очень святое место. И там в этом Джайпуре еще 200 лет назад цари выбирались. Царь должен был голыми руками сразиться в яме с двумя тиграми. Если он побеждал, он становился царем Джайпура. 200 лет назад ни один царь не ставился, если он не смог победить двух тигров голыми руками в яме. Туда ниоткуда не убежать. И говорится, что для царя самое важное – это быть благородным и храбрым. Так, есть очень много тестов. Сейчас, если вы возьмете президента и засунете в яму с двумя тиграми, с голыми руками, они такие толстые, они ничего не умеют, они трусы все, они сидят там где-то, подслушивают, подсматривают, безнравственные личности. Раньше были очень благородные личности, они воспитывались с детства. Также они должны были уметь владеть янтрами, этих царей. Янтра – это оружие, которое при помощи мантр действует. К агья-чакре прислонялась стрела, произносились определенные мантры, и через агья-чакру наполнялась стрела мистической силой. И воин, он выпускал стрелу из лука, и она в воздухе на 10 тысяч стрел разделялась. И эти стрелы обладали очень удивительной природой, они были самонаводящиеся. И они поражали любого противника точно в сердце. 10 тысяч солдат были, убирали просто пробитые в сердце стрелы. Эти стрелы догоняли их, они как бы не бегали, они наводились. Это называлось янтра. Янтра. Сейчас это фантастически, может быть, даже звучит. Но такова действительность, поэтому мы сейчас находим таких людей, которые могут управлять объектами, предметами. Их очень мало. Это остатки способностей с прошлых эпох. Летать – это было вообще очень нормальное явление, поэтому Махабхарата описывает, как эти воины, пандавы, летали на своих колесницах и врезались прямо в эти огромные, наполненные численностью куравов войска. Стреляли разными видами оружия. Вы помните, может быть, если кто-то из вас читал или помнит, как я рассказывал, был такой вид оружия, который назывался брахмастра. Это атомная бомба. То есть определенный вид золотой стрелы, читались мантры, выпускалось, и ядерный взрыв происходил. И читались мантры, звуковые вибрации. И этот ядерный взрыв был направленного типа. Говорится, можно было ядерным оружием поразить ушко иголки. И в то же время можно было стереть в порошок все живое. И регулировалось это браманами, то есть людьми очень высокого сознания, регулировалась сила этих атак. Также были вайвастры, воздушными потоками, то есть вы могли организовать смерч, ураган, что угодно. То есть помимо таких вот сражений было природное оружие, мантрами вызывались ливни, вызывался мороз, называется Нарайна Джвара. Это когда вы могли заморозить 10 тысяч человек, просто они от холода умирали. Охлаждение организма, вы напускали на них холодный воздух, как фреон, знаете, такой. Жиженные газы. Можно при помощи звуков соединять химические элементы и заморозить противника. Также есть шива-джвара. Вы могли, что все воины могли умереть от солнечного удара. То есть при помощи мантр создавалось искусственное солнце, и оно направленно действовало. Небольшое, маленькое солнце, и оно входило, и все от солнечного удара погибали. Сердце не выдерживало такой нагрузки, такой радиации. И описываются разные виды оружия, очень удивительно. Сейчас мы даже близко не можем. Мы можем химическим путем какие-то физические, там, нейтронные бомбы, ядерное оружие, но не при помощи мантр, мы не можем ими управлять и так далее. То есть сейчас эпоха янтры, технология. Итак, это кшатры. Вайши и шудры, низкорожденные. Говорится, шудры не следуют никаким правилам и предписаниям. Единственное, в чем они удерживались в ведической культуре, это физический труд и служение другим. Поскольку это самый низший уровень морали, это самый низший. Не внешне они были похожи на шуды, а своими качествами. На сегодняшний день мы видим, что общество переполнено шудрами. Шудра, то есть человек, который заботится только о еде и о тряпках. Человек, который не преследует высшую цель жизни, освобождение. Даже ничего не знает об освобождении. И говорится, шудры все всегда рождались без гарбхатхана самскары. То есть без очищения полового акта. И их называли варна-санкара. Варна-санкара означает нежелательное население планеты, которое всегда должно было уничтожаться в определенных катаклизмах. От определенных эпидемий, криминальной обстановки, войн и так далее, и так далее. Итак, варна-санкара. На сегодняшний день, если вы спросите своих родителей, ни один из вас, из ваших родителей не знает, что такое гарбхатхана самскара. Никто не следовал правилам полового акта. Шукратхата. Очищение семени, когда мужчина в течение определенного времени не вкушает, не ест определенных продуктов. Развивает определенное умонастроение, читает определенные звуки, вибрации. Повышает свою половую потенцию. Женщина очищает свою лоно, тоже определенные звуки. Определенный режим дня, определенные ритуалы, определенные гигиенические нормы, режим дня и так далее. После этого выбирается день, говорится, только шестой день после менструального периода начинается. 6 и по 12 день вы можете зачать хорошего ребенка. Если вы вступили в половые отношения и хотите зачать в какие-то другие дни после менструального, ребенок ваш будет глупым, он будет похотливым, будет безнравственным, он будет, ну, в общем, отбросом общества. Может быть, он будет внешне такой очень хороший, но он будет отбросом общества, несомненно. Итак, с 6 по 12 день можно зачинать детей. 14 день. Также можно зачинать с 16 по 19 день. И все остальные запрещено. Поскольку дети, если вступить в половые отношения с женщиной в эти дни, то дети будут тупыми. Как мы. Не лучше. Будут очень гнусными личностями. Завистливыми, похотливыми, кривляками и так далее, и так далее. То есть очень много будет проблем. Итак, Гарбхадхана Самскара, этот процесс зачатия, мы, может быть, потом поговорим, у меня есть такой семинар, как это все делать для семейных людей, и вообще это преподавалось в ведические времена во всех школах. Все женщины и мужчины с детства знали, что такое Гарбхадхана Самскара, поскольку 90% общества вступает в узы брака. 90%. И всего 10%, 5 из них, может быть, по каким-то причинам не вступают в брак, чисто кармическим и физическим каким-то недостатком. И 5% не вступало в брак в силу убеждений определенных, философских убеждений. То есть для духовного самосознания люди отказывались от семейной жизни. Но всего 5% общества. Таким образом, в основном, все государство и вся государственность держалась, экономика, на семейных людях. Поэтому даже сегодня мы видим, что практически ни один человек ради высших убеждений не останавливает себя от семейной жизни, не избегает семейной жизни ради высших целей. В основном люди избегают семейной жизни из-за эгоистических желаний, как здесь описано. Просто чтобы себя не обременять ответственностью. И это описывается в шастрах, что брак будет низведен до просто соглашения, поскольку оба просто из-за сексуальных проблем привлеклись друг к другу. Но пытаются представить их друг другу как очень возвышенные, божественные. Моя душа потянулась к твоей душе, но душа у всех в одном месте. Поскольку шудры, они не понимают, только брахманы осознают душу, кшатрия и вайшья. Почему? Только кшатриев, брахманов и вайш посвящали. Только они становились брахманами. Шудры, им даже говорится, тот, кто рассказывает шудрам веды, ему надо залить свинец в горло. Так предписывает Ману Самхита закон для людей. Поэтому брахманы никогда не обучали шудр, это было запрещено. Поскольку шудры, получив знание или какую-то информацию, не обладая определенным сознанием, начинали ее что? Использовать не по назначению. Не по назначению. То есть были безнравственны. И мы на сегодняшний день также видим, что наше положение тоже очень такое губительное. Мы всегда все стараемся использовать для своих желаний. Все хорошее тут же мы переворачиваем и в целях своих эгоистических начинаем использовать. Такова природа шудр. Итак, шудры склонны к употреблению алкоголя и всех одурманивающих средств. Это особые признаки в природе шудр, что шудры всегда привязаны к нечистой деятельности, к нечистой пище, к разным одурманивающим веществам. Их режим дня, вы вспомните, да? То есть они находятся под преобладанием гуны невежества. Я вот сейчас вам прочитаю таблицу, определяющую шудр. Общие качества шудры. Глупость, безумие. Безумие не в смысле, что он психически ненормальный. Безумие в смысле неумный человек. Иллюзия. Что это означает? Он не знает о том, что он душа, он думает, что он тело. Поэтому он привязан к нации, к полу, к месту рождения и так далее, и так далее. Помните, как мы это обсуждали. В иллюзии. Ленив. Он всегда ищет легкого способа, как-то где-то, ну как-то говорят так, потунеядничать, такой трусин. Всегда ищет таких мест. Ленив. Склонен к сну. Всегда спит везде, где его там не засунет, он везде заснет. Везде. Кино заснет, везде заснет. И, как правило, вы знаете, шудры спят более 10 часов. То есть они не могут отдыхать. И поэтому шудры заставляли всегда работать, потому что отдохнувший шудра становился кем? Негодяем. Если шудра отдохнет, он сразу начинает гадить. Знаете, как дети, если замолчали, значит, они что-то что делают. Вот они что-то шевелились, бегали, раз, тишина. И уже родители, опа, что-то он там уже гадит. Где-то что-то отвинчивает, откручивает, что-то ест, что нельзя и так далее. Вот говорится, шудры точно так же. Когда шудры отдохнувшие, они начинают использовать свой отдых для разрушения своей жизни и жизни окружающих. Поэтому видите, вот, допустим, здесь туалеты, вот столы накорябанные, ручкой напишут, что-то открутить, отвертеть, сломать. Это качество разрушителя. Качество разрушителя – это явные признаки преобладания этого аспекта разрушения, что является гуном невежества. Стекла разбивать, знаете, там есть вот все время что-то ломать, кого-то пинать, кого-то критиковать. Все такое негативное – это природа шудры. Итак, следующее. Куда направляется после смерти? Говорится, как, в какой гуне человек умирает, а если человек всю жизнь был в гуне невежества, то он, несомненно, умирает в какой гуне? В гуне невежества. Отправляется низшие планеты или царство животных. Низшие планеты – это в лучшем случае, или становится животным. Объекты поклонения. Люди в невежестве всегда поклоняются, если кто-то помнит, кому? Духам и предкам. Предкам. Все вот эти кладбища, это их любимое место. Там они все эти блины штряпают, все эти кисель варят, памятники все поправляют, эти в родительский день каждый год. Все они там вспоминают, там бабушку, дедушку и так далее. И они верят в духов и в привидения. Вот эти вязочки на деревья вешают, вот там кошка черная пробежала с пустыми ведрами, прошел через левое плечо, соль туда бросает, на всякий случай, 40 дней, 9 дней, это все вера в духов. Помните, да, я объяснял. И мы видим целую культуру, которая верит в духов, справляет 40 дней, справляет 9 дней и справляет год. Помните, говорим об этом. Итак, решимость. Какова же решимость шудр? Решимость, которая не помогает преодолеть сон, страх, печаль, угрюмость и заблуждение. Вот как они решительны. Или так лучше сказать, вот как мы решительны. Счастье. Каково счастье их? Какое у них представление о счастье у шудр? Слепок самоосознания, призрачно с начала и до конца, которое проистекает из сонливости, ленности и иллюзий. То есть это такой человек, он всегда думает, что вот так будет счастлив, но никогда не достигает цели. Никогда. Помните, как я вам рассказывал даже по поводу этих объяснений, как Копперфильд, знаете такого, Дэвид Копперфильд, он в одном интервью, мне понравилось, он сказал, я никогда не уважал и не уважаю людей, у которых есть мечта, и они ничего не делают, чтобы ее сделать реальностью. Это очень правильно. И говорится, шудры, у них иллюзорные мечты, то есть миражи, и они, им никогда не суждено их достигать. Они всегда в иллюзии пребывают. Цвет, говорится, цвет невежества синий, местонахождение, пивные, публичные дома, рестораны и горные дома и бойни. В каких формах жизни рождаются шудры, когда они в невежестве, то есть когда они не попадают на низшие планетарные системы, а попадают в тела животных? В основном, первое, обезьяны. Первое, это самое большое количество людей в невежестве становится обезьянами. Поэтому так легко было протолкнуть теорию. Потому что человек хранит подсознательно ощущения прошлой жизни. Поэтому он смотрит на обезьяну и думает, ну как родная. Как родная. Есть очень много, помните, мы с вами обсуждали, что есть очень много людей, которые хорошо понимают кошек, собак, но не очень хорошо понимают людей. Привязаны, то есть им легче находиться в этом обществе животных. Это прошлые привязанности. Деревья, хвойные деревья. То есть если они уходят даже в растительный мир, то это хвойные деревья, это все невежественные системы. Дальше. Грибы – это все тамас, то есть невежество. типы людей. Какие бывают типы людей невежества? Ракшасы. Ракшасы – это мясоеды или людоеды, то есть склонные к каннибализму также. Их положение во вселенском строении, они являются ногами. Какие писания для шудр предназначены? Шивалинга и прочие пураны. Про золотую рыбку, про яичко золотое и так далее. Жили-были, старик со старухой, помните, я рассказывал. Итак, для шудр предназначены 6 пуранов, которые называются Тамасика Пурана, ведические, где объясняется строение мира, таких иносказательных сказок, как будто бы такие сказки. Следующее. Когда они прибегают к самому высшему методу осознания, бхакти-йоги, помните, да, 3 существуют деятельности в материальном мире, карма, гьяна и йога. Карма, гьяна и йога. И все религии относятся либо к карме, либо к гьяне, либо к йоге. Есть высший аспект духовного самосознания, называется бхакти-йога. И вот если эти шудры начинают культивировать бхакти-йогу, как они это делают? Совершаются из личных побуждений теми, кто завистлив, горд, совершает насилие, сердит, сепаратисты, считающие себя лучшим из бхакт, ну, из преданных. Пища какова предназначена для шудр? Какая пища для них дорога? Они не могут есть ничего, кроме этого. Все остальное их не удовлетворяет. Безвкусное, несвежее, испорченное, приготовленное более чем за 3 часа, разлагающееся, нечистое. Остатки чужой пищи, мясо, рыба, яйца, спиртные напитки и так далее. Это все предназначается для шудр. И даже в ведические времена шудры могли это делать. Даже в ведические времена. Но шудр было мало тогда. Вы помните, да? В Сатья-югу шудр вообще нету. Даже в Сатья-югу нету кого? Кшатриев даже нету. Все общество состоит из браманов. Хамсы. Хамсы как лебеди. Хамсы это означает лебедь. И в Сатья-югу все браманы. Все абсолютно. В Трета-югу все, в основном, преобладать начинает брахманическое и кшатрийское население. То есть 50 на 50. Нету вайш и нету шудр. Браманы и кшатрии. В Двапара-югу браманов совсем мало. Преобладание кшатриев, вайш и чуть-чуть появляется шудр. И в Кали-югу браманов вообще почти мизер, кшатриев также мизер. Вайш даже не так много. Основное общество состоит Калауста, Шудра, Самбала. Почти все, 80% общества состоит из Шудр. 80% из общества. Когда они совершают жертвоприношения, совершают без веры, без соблюдения предписаний священных писаний, без раздачи духовной пищи, без пения гимнов, то есть молитв, без вознаграждения священнослужителей. Вот такие качества Шудр. Это шудры. Следующее. Страсти – это невежество, шудры. Страсти – это значит примесь вайш и преобладание кшатрийской природы. Так вы помните, да? Браманы – гуна благости, кшатрии – гуна страсти, вайши – это гуна страсти, совмещенная с невежеством, и шудра – это невежество. Так страсть. Общие качества. Безграничные, ничем не контролируемые, страстные желания. Если вы помните, гуна страсти в первую очередь чем выражается? Как можно узнать, что у меня есть гуна страсти? Кто помнит? Нет. Нет. Какие желания? Вот что значит страстное желание? Неопределимое это уже... А какое желание? В первую очередь определяется гуной страсти. Кто помнит? Правильно. Это влечение к противоположному полу. И такое сильное, что вы себя контролировать не можете. Ваш ум только вокруг этого вертится. Может быть, вы внешне так себя не ведете, но вы только об этом думаете. Вот этот мальчик, вот какой славный, а вот эта девочка, вот какая девочка. Значит, все, ловите себя, вы в гуне страсти пребываете. Или в этот момент это есть страстная природа. Гуна страсти. Если вы помните, гуна благости обусловливает живое существо, то есть дает ему забвение своей духовной природы. Гуна страсти стягивает его вниз, а гуна невежества удерживает внизу, привязывает к низшему сознанию. Поэтому, когда мы видим людей, которые курят, но когда узнают, что курить нельзя, бросают. Это они в страсти, но у них отсутствует что? Невежество. Как узнать, что у человека преобладает невежество? Он знает, что это плохо, и ничего с собой не может поделать, чтобы это оставить. Это признаки преобладания невежества в его природе. Очень греховный человек. Как вы можете определить? Это греховный человек. Поэтому он даже будет понимать, что вас нельзя с вами поступить подло, но ничего не сможет поделать и поступить с вами как? Как поступить? Подло. Поэтому это знание, классификацию людей, также дает определить, что этот человек, у него очень низкий волевой рубеж. Значит, таким образом мораль его, даже при его понимании, даже при его желании, он не способен. Почему? Потому что очень сильно привязан к низшим формам деятельности. И даже он будет говорить очень хорошо, да я тебя никогда не предам, но вы посмотрите по разным признакам, этот человек понимает многое и не способен от этого отказаться. Точно так же он поступит с вами в итоге ваших отношений личных. Он будет понимать, что вы будете страдать, он будет понимать, что, может быть, нехорошо поступает, но ничего не сможет сделать и поступит как гадко, гнусно. Это тоже очень важный момент. Итак, безграничные, неконтролируемые страстные желания, неодолимые стремления, это понятно, да, что такое? Когда вы к чему-то очень сильно устремляетесь и ничего не можете с собой поделать, все равно она будет моей, или все равно он будет мой, все равно я получу вот это. Жадность, это понятное качество, жадность, привязанность к материальной кармической деятельности. Что это означает? То есть я буду делать только тогда это, если это принесет мне что? Чувственное наслаждение. То есть такие люди делают только за вознаграждение что-то. Они бескорыстно ничего делать не могут. Гуна-страсти определяется тем, что если человек вам делает что-то хорошее, то знаете, он от вас ожидает что-то. Он никогда просто так о вас не позаботится. Он будет о вас заботиться, если он в перспективе спланировал, что это должно принести в первую очередь ему что? Награду. Награду. Что такое награда? Чувственные наслаждения какие-то. То есть такие люди не бескорыстны. И когда они сладко говорят вам, все такое, все это обман. Они привязаны только к практической деятельности. Они любят вас, или что-то вам дарят, или что-то вам говорят, только из практической точки зрения. Что получить больше от вас еще. То есть у них всегда настроение эксплуатации. Так. Привязанность к плодам своей деятельности. Привязанность к плодам своей деятельности. Что это означает? Они никогда не готовы ничем пожертвовать, что заработали, как будто им кажется, собственным трудом. Никогда. Чужое что-то они отдают спокойно. Но если это свой... Вот иногда говорят, ну сделай это как будто для себя. Потому что когда для себя, очень хорошо человек делает, но для других делает очень плохо. Это говорит о том, что он привязан. То есть также эта привязанность, элемент невежества присутствует в своей деятельности. Следующее. Куда направляется после смерти? Рождается тех, кто трудится ради плодов на планетах земного типа. То есть в страсти, в этом качестве страсти, в гуне страсти, люди становятся опять людьми. Разного уровня, в соответствии с тем, какие страстные поступки они совершают. Объекты поклонения. Кому они поклоняются? Если в невежестве привидениям, духам и предкам, то гуне страсти поклоняются демонам, могущественным личностям, самозванным и лжебогам. То есть тем людям, которые себя объявляют Богом. Или какой-то аватар, инкарнацию и так далее. Посланника, мессия, лже-мессия. Демоны. Кто такие демоны? Атеисты. Они поклоняются атеистам. То есть те, кто вызов бросил кому? Богу. Можно видеть. Мы поклонялись в 70 лет кому? Партия кого была? Ну так зачем? Ну, и сила народная. Весь мир насилием разрушен до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Это песня Шудр. Несомненно, вы можете по текстам понять стихи Шудр. Можно по картинам сразу определить Шудра, Вайшик, Шар. Можно сразу видеть в любой деятельности, какие стихи пишет человек, как одевается, как говорит, как гигиену соблюдает. Как двигается, можно сразу увидеть признаки шудр, вайш, кшатрия и брахмана. Неважно, женщина или мужчина, это проявляется в его психофизической природе. Проявляется. Итак, следующее. Могущественные люди, вы понимаете, да, что это такое? Все поклоняются могущественным людям. Понятно. и самозванные лжебоги. То есть в гуне страсти, говорится, способность дискриминировать практически очень плохая. То есть вы выбираете то, что вашим чувствам. Не то, что разумом, а чувствами все равно. Уже чувствами вы. Поэтому, говорится, не поддающиеся контролю чувства. Решимость. Решимость, в которой человек устремляется к плодам религии, экономики и наслаждениям чувств. То есть он будет религиозен, но только чтобы стать богатым. А богатство ему нужно для чего? Что? Наслаждаться, конечно. Чувственное наслаждение. То есть заниматься неограниченными чувственными наслаждениями. И самые высшие формы чувственных наслаждений, грубых, являются что? Какие отношения? Кто помнит? Половые. Половые отношения. Сексуальные отношения. Счастье. Каково представление о счастье в гуне страсти? Возникает от соприкосновения чувств с их объектами, что в конечном, что вначале подобно нектару, а в конце – яд. Итак, в гуне страсти живое существо не понимает последствия деятельности. Это четкий признак, показывающий на то, что человек находится в гуне страсти. То есть от соприкосновения с объектом. Но он даже не знает, к чему это соприкосновение в итоге что приведет. Я думаю, что я буду счастлив, но вот у меня недавно был такой случай. Одна женщина рассказывала, как они с мужем собирали 5 лет на машину. И вот они где-то недели 4 назад купили машину. И прямо хотели ребятишек покатать, все. И он поехал куда-то в сервис и разбился на шнице. Вот это называется шудра. Вы думаете, это принесет несчастье? Теперь они проклинают машину, проклинают тот день, когда они вообще решили ее купить. Счастье не в этом, не в объектах. Говорится, в гуне страсти люди думают, что счастье в объектах. Если я сделаю голубые глаза себе, вставлю линзы, то, несомненно, я стану круче. Если я куплю себе новые сапоги, то он всем понравится. Так думает человек в гуне страсти. И если я накачаю себе мускулы, то я буду другим. Но вы остаетесь таким же, поскольку это все внешне. Только внешне, а внутри вы остаетесь тем же самым человеком, с той же самой кармой, со всем остальным. Помните, да, как брахмана рассматривает людей? Брахмана смотрит на качество человека. Его не интересует внешность вообще, ни нация, ни пол, ни... Он смотрит качество. Какие у вас качества? Кшатрия. Ему нужна и внешность, но одна внешность его тоже не будет интересовать. Если вы красивый дурак или красивая дурочка, никогда с вами не будет. Ему нужна и внешность, и что? И отличные качества. Должны совмещать это. Вайшня, ему нужна только внешность. Качество не интересует. А шудра, что? Как в газете, помните, пишет? Что он говорит? Правильно. Он говорит, вот-вот. Энергичную женщину. Ищу энергичную женщину. Отвечу на письмо с фото о себе. 10 гектаров огорода. Это шутка. Ему все равно, как вы выглядите, лишь бы вы были. Подсирушка хорошая, повариха, смотрите, повариха, так сказать. Ткачиха там еще. Работница. Ему нужна работница, на самом деле. Итак, цвет красный. Это гуна страсти. Красный цвет, это очень нравится, красный. Очень красный. Поэтому говорят, дурачку да немножко до красненького. Местонахождение. Город или село, но преобладает город. То есть такие люди, как правило, не любят природу, природа их тяготит. То есть это село, они в городах любят, в городах находятся, для них более. Но село также, иногда они отдыхают где-то в сельской местности. Коттеджи там построить себе. Какие виды живых существ? Я тут объяснял обезьяны, но там перечислено 108 животных. Я поэтому просто сказал, самые такие первые формы, большинство формы животных. Здесь львы, тигры и так далее, хищные звери. Растительность, лук и чеснок, гуна страсти. Типы людей, демоны. Демоны и варны могут быть полубоги и кшатрии. Социальный уклад, вайши и кшатрии. Пураны. Раджастика. Бхакти-йога, если приходит к высшей цели и начинает заниматься. Поклонение божествам из-за сепаратизма, с желанием наслаждаться материальным ради славы и богатства. То есть такие люди, если становятся религиозными деятелями, то они всю эту деятельность используют, чтобы стать великими и прославленными. То есть их не интересует даже цель той религии, которую они ведут, или какое-то учение. Они хотят за счет этого учения прославиться и почести, и славу приобрести. Это гуна страсти. Пища. Слишком горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая и горячая. Вызывает страдания, несчастья и болезни. То есть, но они к ней привязаны. То есть они не понимают, что это болезнь даст. Поэтому в гуне страсти из-за пищи такие люди болеют обычно. Вот сейчас мы говорили о язве. Это гуна страсти, несомненно. Следующее. Когда они совершают какие-то обряды, совершают из гордости, чтобы показать окружающим, ради материальной выгоды или блага, например, ради возвышения на райские планеты, то есть на высшие планеты. Это гуна страсти. Следующее. Аскетизм, то есть как тапаси, совершают определенные покаяния или налагают на себя разные ограничения. Ради завоевания уважения у окружающих, ради чести и положения, приносит лишь нетвердые и временные результаты, такие аскезы. То есть перед другими показаться хотят. Вот я не ем там столько дней, там что. Благотворительность, когда они раздают пожертвования, совершаются с целью получить что-нибудь взамен, с желанием получить плоды, а также совершается неохотно. Они говорят, давайте попрошайте. Отречение, как они отрекаются, принятое с целью уклонения от предписанных обязанностей, из чувства страха или потому, что кажется, что они приносят беспокойство. Знание каковое? Развивает склонность к спекулятивным доктринам и теориям, через которые человек рассматривает свое тело как свое «я», а сознание как временный побочный продукт. Деятельность, простекающая из чувства ложного эго, с большими усилиями, чтобы удовлетворить собственное желание наслаждаться плодами своего труда. Привязаны к своей работе и ее плодам, жадны, всегда завистливы, нечисты и движимы радостью и печалью. То есть движимы радостью и печалью, никогда не бывают уравновешены. Понимание какое их? Сбитое с толку, обратное и несовершенное. Не может отличить веру от безверия, истину от лжи, а также понять, что стоит делать, а что не стоит. Это вот признаки гуны страсти. Что? В невежестве там, оказывается, еще было. Я думаю, это не так интересно, потому что все очень близко. Благотворительность вот в невежестве. В неподходящее время и в нечистом месте, недостойной личности, игроку, пьянице, инвалиду, без должного уважения из чувства сентимента, выдаваемого за сострадание. Невежа так жертвует. Отречение. Принятое с целью уклониться от предписанных обязанностей ввиду иллюзии. То есть иногда такие люди выдают себя там за отреченных, чтобы не совершать какую-то деятельность. Знание. Очень скудное, не относится к абсолютной истине, привязывает к одному виду деятельности, как единственно правильному. Касается лишь удобств тела. Еда, сон, секс, оборона. Поэтому подобно сознанию животных. Деятельность. Безответственны, насильники, причиняют беспокойство другим, совершают все действия в иллюзии, пренебрежение к наставлениям высших авторитетов и священных писаний, без заботы облеком из-за нее рабство и последствия. Деятельность, пренебрегая духовными наставлениями, материалисты, упрямы, лживы, изощрены в оскорблении других, ленивы, мрачны, медлительны. Понимание. Принимают безверие за веру, а веру за безверие. Всегда устремлены в ложном направлении. И благость. Благости какие проявляются в признаках. Человеке. Качество, значит, общие качества. Относительная чистота. Нет, это уже благость. Это в целом, да. Благость, это такая, может быть, кшатри благости иногда бывает, но в основном это к браманам относится. Но также там кшатри прибывают частично. Итак, благость, относительная чистота. Что значит чистота? То есть они могут бескорыстно что-то делать, относительно бескорыстно. И чувство долга могут действовать. Счастье, свобода от греховной деятельности, стремление к истинным знаниям. Это качества проявляются, основные. Куда направляются после смерти высшие планетарные системы? Объекты поклонения, полубоги или имперсональные концепции Бога, также указывающиеся в ведической литературе. То есть это некое безличностное поклонение. Решимость. Практически непоколебимы, неотступны, поддерживаются практикой йоги, контролируют деятельность ума, жизни и чувств. Это гуна благости. Счастье, что вначале подобно яду, а в конце подобно нектару, включает в себя контроль ума и чувств, пробуждает человека к духовному самоосознанию. Свет белый, место, в котором они более чувствуют себя комфортно, лес, природа, на природе. Среди животных, какие находятся в гуне благости, или корова, первое, и там опять большой перечень. Деревья манго, баньян и нимб. Еще также сандал. Тулоси – это шутха, это чистая благость. Это просто благость, а есть еще чистая благость – это шутха. Шутха сатва – это просто сатва. Пураны – Падма и Вишну Пурана. Социальный уклад – браманы. Тип людей – суры. Если те в страсти асуры, тут есть суры, то есть божественные натуры. Пища увеличивает продолжительность жизни, очищает существование, дает силу, здоровье, счастье и удовлетворение. Сочное, питательное, маслянистое и здоровое. Молочные продукты, зерновые, сахар, фрукты, овощи и мед. Жертвоприношение совершается как обязанность в соответствии с регулирующими принципами из Писания. Без ожидания материальной награды. Аскетизм. С верой, не ради выгоды. То есть аскетизм, значит, принимает какие-то на себя обеты, покаяние, то есть ограничивает себя в чем-то для духовного очищения. Аскетизм тела, чистота, простота, целомудрие, ненасилие, оказание почтения полубогам, браманам, духовным учителям, старшим, матери, отцу и другим. Аскетизм речи, говорить благотворно, правдиво, безоскорбительно, ссылаясь на авторитет вед. Аскетизм ума, удовлетворенность, простота, серьезность, самоконтроль и чистота мыслей. Отрешение ума от желаний наслаждать чувства материальным образом. Благотворительность, совершаемая из чувства долга, в должном месте и по отношению к достойной личности, без желания получить что-либо взамен. Отречение, принятое с целью исполнения предписанных обязанностей, поскольку они должны исполняться и освобождают от привязанности к плодам своего труда, а значит, уничтожают карму живого существа. Знание развивает видение неразделимой духовной силы, пребывающей в телах всех живых существ. Деятельность, регулируемая правилом священных писаний и выполняемая из чувства долга, без привязанности, без любви и ненависти, и без желания получить что-либо в награду. Свободен от материальных привязанностей, гордости, ложного эго, энтузиастичен, решителен, стоит в успехе и в поражении. Понимание. Разумно, согласно наставлениям священных писаний, разделяет, что стоит делать, а чего делать не стоит, чего бояться и чего не стоит бояться, что освобождает и что связывает. Это проявление природы благости, прирожденной. И также можно их развить, если вы помните, что я говорил. И вот чистая благость, шутха. То есть цель какая? Это значит, любой человек благодаря знаниям может очиститься до чистой благости. Часть тела, голова. И так говорится, браманы голова, кшатри руки, вайши живот и шудры ноги. Так, чистая благость называется шутха. Шутха означает чистый. Итак, если вы помните, невежество тамас, страсть раджас, благость сатва и чистая благость шутха сатва. В чем чистая? В ней нет примеси страсти и невежества. Во всех, просто в благости есть немножко страсти и есть. Вот сейчас, что мы перечисляли, там чуть-чуть есть примесь страсти и немножко есть невежество. А это шутха сатва, то есть чистая благость, там нет страсти и невежества. Высшее положение. Итак, чистая благость, как определяется в качестве, полная, немотивированная преданность Верховной Личности Бога, абсолютное знание, чистота, сияние, счастье, свобода от греховной деятельности. Куда направляется после смерти? Вечная обитель, духовный мир, Вайкунтха-лока, с получением духовного тела. Объекты поклонения, Верховная Личность Бога, решимость, полностью занята в сознании Бога и ничем не поколебима. Счастье возникает в процессе служения очищенной души Богу, в вечных любовных взаимоотношениях с Ним, вечно настроенный на аскезы, невыразимо ни в одном из видов мирского восприятия и эмоций. Местонахождение – любое место, где совершается чистое служение Богу. Животные. Здесь такие они мистические животные. Гаруда, Хануман, четыре лошади и так далее. Растения. Кальпа-врикша. Такое дерево есть. Туласи также. Тип людей. Вайшнавы. Социальный уклад, положение в Вавиратрупе. Стерса. Пуран, Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита. Бхакти-йога в зависимости от качеств, то есть когда они становятся бхактами. Привязанность к простому слушанию имен, качеств и игр Господа. Служение ему без какого-либо материального мотива. Даже цели обрести один из видов освобождения. Есть пять видов освобождения в чистой благости. Называется шанта, вернее, освобождение, слияние с безличным брахманом, то есть слияние со светом Бога. Дальше есть вид освобождения, который называется сарупью. Это называется саюджи первый. Второй называется сарупью. Это желание получить тело, как у Бога. Такое красивое, совершенное. Следующий называется салопью. Салопью – это проживать на одной планете, где живет Господь. И описывается это планетарная система в духовном небе. Паравийома называется. Следующее – иметь богатство, как у Господа, самипью и санидью, желание общаться с Богом. Говорится, такой преданный, он не желает ни одной из пяти, он просто хочет любить и наслаждать Бога. Пища. Какая пища? Освобождает от греховных реакций, предохраняет от осквернения, пробуждает дремлющее сознание Бога, приготовлена преданными в соответствии с духовными наставлениями, с преданностью предлагается Богу. Остатки пищи святого человека или духовного учителя. Жертвоприношение, совершенное в соответствии с предписаниями священных писаний под руководством духовного учителя, чтобы удовлетворить Бога. В священных писаниях он упоминается в повторяемой мантре «Ом Тат Сат». То есть это означает, что человек, который что-то делает из таких побуждений, он в конце этой деятельности произносит три слова «Ом Тат Сат». Вы что-то сделали? И вы говорите «Ом Тат Сат», это значит, вы не желаете награды и сделали это просто ради удовлетворения Бога. Все. Это самый высший уровень сознания. Следующее. Благотворительность, совершаемая ради удовлетворения Всевышнего. Отречение, принятое для исполнения предписанных обязанностей в сознании Бога, использование плодов своего труда для удовлетворения Бога. Знание дает видение всех живых существ в качестве вечных индивидуальных душ. Деятельность целиком и полностью совершается ради удовлетворения Бога и духовного учителя. Необусловлено служить Богу и духовному учителю при любых обстоятельствах. Понимание через личное сознание, подкрепленное писаниями и духовными учителями, всегда верно понимает, кто есть Бог. Вот это основные критерии, которые описываются в ведической литературе, на какие уровни разбито сознание людей, как они действуют и так далее. Также сейчас еще у нас немного есть времени, я напомню вам, какие пять целей преследует Арья, или ведическое знание, если вы ему следуете. Пять целей преследуете. Или пять вещей нужно осознать или узнать. Для этого существует вся эта практика и вся эта философия. Первое. Нужно узнать, что каждое живое существо является вечной душой, имеющей оболочку в виде материального тела. Второе. Пока душа находится под влиянием иллюзорного отождествления себя с телом, она обречена претерпевать череду рождений и смертей, меняя материальные тела, то есть самсара, круговорот рождения и смерти. Никто не сможет вырваться отсюда. Третье. Обладать материальным телом значит испытывать муки рождения, старости, болезни и смерти, а также тройственных страданий. Так, да? Первое. Страдания, которые нам причиняют другие живые существа, страдания, которые нам причиняют собственное тело и ум, и страдания, которые нам причиняют силы или законы природы. Четвертое. В зависимости от того, какую деятельность, карму, осуществляет душа, находящаяся в человеческом теле, при следующем рождении она может стать существом, стоящим ниже человека, человеком, существом, стоящим выше его, или навсегда освободиться от цикла рождения и смерти с получением истинного положения в духовном мире. И пятое. Карма, деятельность, принесенная в жертву Господу, в соответствии с предписаниями вед, возвышает и освобождает душу из круговорота рождения и смерти, основываясь на йога-дхарме. Вы помните, да, это? Еще раз, чтобы напомнить. 5 минут у нас осталось потом. Я хотел вам рассказать о ступенях бхакти, что описывается в шутха-саттве, то есть для описаний, для людей, которые пребывают в гуне благости или стремятся к гуне благости. Как они могут подняться или очиститься? Целый семинар. Я надеюсь, что мы вот эту неделю или предыдущую неделю, я вам дам этот семинар. Что же такое бхакти, какие ступени, как приходит человек на этот путь? Как карма очищается и как что, то есть эффективность этого пути бхакти, о чем вы все время меня спрашиваете постоянно, кто? Не пути кармы гьяны-йоги, а пути бхакти, бхакти-йоги. Итак, для начала в эти последние минуты я вам еще раз напомню, что же такое карма, гьяна и йога. Карма – это плодотворная деятельность, то есть вы следуете чему-то, не викарма. Викарма – это вы не следуете ничему. Вы сами выдумали что-то и делаете это. Но это все утопия, то есть это не приносит благ. Выкурить 1000 сигарет, переспать с 10 мужчинами или с 10 женщинами, выпить там, так сказать, бочку пива и думать, что это принесет мне благо. Это викарма. Это не приносит благо, вы просто уничтожаете запас своей благочестивой деятельности. Каждый греховный поступок уничтожает определенный вид энергии, который мы скопили в материальном мире. То есть мы можем... Вот как вы понимаете, как заработать деньги. Как вы ее используете, то и принесет вам. Можно деньги пропить и все. Да? Вот точно так же мы совершаем какие-то правильные поступки. Мы можем их растратить попусту. То есть уничтожить свое благочестие в гулянках, в пьянках. Поскольку возможность иметь деньги – это результат благочестия. Возможность иметь много секса – это результат благочестия. Возможность иметь хорошее здоровье, красивую внешность и так далее, образование – все это результат благочестивых поступков. Но как мы это используем? Каким образом настоящее определит наше будущее? Как мы воспользуемся тем, что у нас было в прошлом? Так же, как нищета, некрасивая внешность, отсутствие хорошего разума, сознания, хороших чувств и так далее – все это есть результат какой деятельности? Греховной. То есть то, что называется папа. Есть пунья и есть папа. Пунья – это карма, а папа – это викарма. Итак, карми. Кто такие карми? Не викарми. О викарме мы не будем говорить. Это просто все. Негодяи. Обычные негодяи, тупой. Их называют мутхи, ослы. Те, кто либо ничего не хочет делать, тунеядничает, или вот там на игле сидят они. Это вимутхи. Их называют великие ослы, которые получили человеческую форму жизни. Спиваются, скалываются, там какие-то жулики, бандиты. Все это не то. Итак, карми. Кто такие карми? Это люди, которые исполняют предписанные обязанности. Очень хорошо. Но ради чего? Ради плодов. Ради чувственных наслаждений. Я тебе свечку, ты мне печку. я все молитвы, ты мне там устрою мою дочь туда, и там, о Господи, там, ой, да вести на небеси там, то есть все такое. То есть они следуют каким-то правилам, предписаниям, но преследуют материальные цели. То есть мотив их исключительно материален. Это называется карма. Они не понимают, что чувственные наслаждения неизбежно ведут к чему? Страданиям. Итак, карма. Они следуют определенным правилам и предписаниям, но лишь с целью освободиться от страданий для того, чтобы продолжить чувственное наслаждение. Это карма. Поэтому, говорится, они предаются или начинают действовать только из страха перед наказанием или из-за страданий. Пхая. Их толкает пхая, страх, значит. Следующее – это аша. Люди, которые прибегают к поклонению, кормить. Они хотят плодов, хотят разбогатеть, хотят удачной семейной жизни и так далее. И для этого они также прибегают к процессам жертвоприношения, тапаси и благотворительности. Это карма. Кто же такие гьяни? Кто помнит? Чем они определяются, эти философские спекуляции? Кто такие гьяни? Гьяни – это те, кто ищет освобождение. Гьяни – это те люди, которые поняли, что чувственные наслаждения неизбежно ведут к страданиям. И как раз причиной страдания является что? Чувственное наслаждение. Более высокий уровень, поскольку это так и есть. Чем больше человек наслаждается, тем больше он готовил себе что? Страдания. Все пропорционально. Строим. Баланс существует, как инь-янь, знаете, да, китайский? Инь-янь. Баланс всегда существует. Черное ровно столько, насколько и белое. И ты наслаждаешься, чтобы перейти постепенно в эти страдания. И страдаешь, чтобы началось наслаждение. Итак, это как инь-янь. Итак, человек гьяни, он уже не беспокоится о чувственных наслаждениях. И гьяни преследуют мукти. Гьяни, как правило, не хотят на высшие планеты. На высшие планеты хотят кормить. Итак, кто такие кормят? Сейчас, которые хотят здесь получить, я, допустим, голодать буду, я буду ходить там в храм, я буду налагать на себя разные эпитимии, буду заниматься благотворительностью, тапасией. И сейчас, в этом теле, в этой жизни хочу получить награду. Это карма. И можно получить сейчас, в этом теле, в этой жизни, и достаточно быстро. Это зависит от интенсивности и решимости человека, который занят. И если он делает это правильно, предписанием шастры, в этой жизни вы можете изменить свою судьбу. Достаточно быстро. Кардинально можно изменить. Кардинально. То есть почти 100% за 7 лет. Кардинально. Поскольку за 7 лет меняется каждая клетка организма человека. Также его головной мозг, сердце, все. 7 лет, вы знаете, да? Это доказано медиками давным-давно, что через 7 лет человек на клеточном уровне 100% обновление получает. 100% обновление. Через 7 лет, если человек следует каким-то правилам, предписаниям, очень хорошо, он 100% меняет свою судьбу, можно изменить. Но если он следует как? Очень авторитетно и идеально 7 лет. Итак, карми стремятся на высшие планеты и хотят, или хотят получить сейчас, здесь, в этой жизни. 7 лет не так большой срок. За 7 лет можно получить много. Некоторые более решительные личности есть, которые получают раньше, за 5 лет. Есть более решительные люди, получается, за 3 года. Я не шучу. Это описывается в ведах, и я сам лично видел таких людей. За 3 года. И есть даже те, кто умудряется, но не на 100%, естественно, умудряется реализовать и получить результат даже через год. Но в соответствии с тем, каково сознание. Кто это? Шудра, кшатрия, брамана или вайша. Если это брамана, то он, несомненно, имеет уже природные качества, он через год получит результат. Кшатрия может получить через 3. Вайша через 5, шудра через 7 может получить. Но говорится шудра, поскольку это простые люди, они могут предаться так или так действовать, что могут получить результат гораздо раньше, чем даже брахманы. Это зависит от простоты душевной, говорится. Простодушный, если человек простодушный, он может также получить результат куда быстрее, чем все высшие сословия. Итак, кто же такие гьяни? Гьяни – это те, кто понял, что наслаждения неизбежно ведут к страданиям, и они ограничивают все чувственные наслаждения. Ограничивают гьяни. Очень высокий уровень. И в Бхагавад-гите говорится, что гьяни – лучшие из людей. там есть такой стих. Чатур Викрата Джанти Манджина Шукрити Нурджина. И что-то там такое. Аха. Ну, я не знаю. Забыл. Четыре вида благочестивых людей служат мне, Богу. Те, кто в беде, те, кто жаждет материального богатства, любопытные, и там говорится гьяни, чатарабаршафа, гьяни. И там говорится, что гьяни лучшие из людей. То есть они прирожденные брахманы. Лучшие из людей. И поэтому гьяна-йога предназначена для людей в гуне благости, но с примесью страстных желаний. И есть йоги. Кто такие йоги? Йоги – это люди, стремящиеся развить экстрасенсорные или экстраординарные способности. То есть люди, привлекающиеся ситхами. Двигать стаканы, читать чужие мысли и так далее, там, производить золото из камней и так далее, и так далее. Это йоги. И там говорится, что бхакти не связаны ни с кармой, ни с гьяной, ни йогой, поскольку все эти мотивы нечисты. Все они эгоистичны. Итак, карма – это желание через религию все получить для чувственных наслаждений. Гьяна – это желание наслаждаться. И йога – это желание стать господином. Три желания культивирует живое существо с незапамятных времен. Желание все взять здесь, желание наслаждать свои чувства, желание любой деятельности стать господином. То есть, если я в итоге не буду господином, тогда зачем делать? Так? Зачем кому-то служить, если, как это говорят, плохо солдат, мечтающий стать генералом? Это исключительно материальная концепция. Итак, карма хотят все взять здесь, гьяни хотят наслаждаться властью особенно. И йоги хотят господствовать, господа, Богом хотят стать здесь, в материальном мире. Что же это за желания, откуда они проистекают? Говорится, что в изначальном состоянии все мы культивировали три желания. Все отдать Богу, наслаждать Бога и быть вечными слугами. Или как вот в Библии говорится, рабами, да, там такое слово, раб, как Божий. На самом деле, три духовные желания, которые исказились ложным эго. То есть исказили здесь в материи. Итак, желание все отдать превратилось в желание все брать, взять. Желание наслаждать превратилось в желание наслаждаться. Желание быть слугой превратилось в желание быть господином, господином. И из этих трех желаний появились три вида религиозной деятельности, которые называются желание все взять, карма, через религию. Я буду поклоняться, совершать аскезу, только для того, чтобы стать богаче, красивее или возвыситься на высшие планеты, приобрести. Помните, да, что нужно? Богатство, красивая внешность плюс здоровье, хорошая семья, хороший дом, положение в обществе и уважение в обществе. Это самый низший уровень кармы. Самый низший. И все к этому стремятся. Впините себя, и вы будете стремиться к тому же. Богатство. Самый низший уровень сознания, карма-камень называется, тупые. Ведь их называют мудрые, мудрые переводчики слепого, осел, ослы. Их интересует богатство, сейчас здесь, в этом теле. Их интересует, что красивая жена или красивый муж, хорошая внешность, здоровье. Интересует семья, хорошая семья, это же дети. Дом, утварь, положение в обществе и уважение в обществе. Это карма, самый низший уровень сознания, цели, мотивы. Следующее – это карма. Итак, желание наслаждаться. Желание наслаждаться выражается в этом желании наслаждаться через управление материальной природой. Иногда это йога, иногда это гьяна. Гьяна с йогой они перепрыгивают друг друга. Карма всегда карма, а гьяна с йогой перепрыгивают, поскольку преследуют одну и ту же цель. Одни хотят слиться с Богом, другие хотят стать Богом. Разница нет. Если вы сливаетесь с Богом, значит вы кем становитесь? Богом. Или вы просто хотите Богом быть здесь. Поэтому их иногда как-то чередуют совместно. Итак, это три вида деятельности, материальной деятельности. Гьяна, карма и йога. И существует четвертая, которая не считается материальной. Называется бхакти-йога. Итак, карма-йога, гьяна-йога и ситха-йога. Ситха-йога это значит, чакры вот эти все, предвидеть будущее, там все такое, и все эти привлекаются в материальном мире. Это йога. Кармой привлекаются в основном люди, потому что хотят богатства, все эти почести, на райские планеты хотят подняться. и так далее, и так далее. Помните, есть такая история про святого Августина, я вам рассказываю, который стоял 40 лет на одной ноге в пустыне. Христианский подвижник. И крестом отмахивался от дьявола. Ну там, а дьявол как приходил? Голые женщины, там, все такое. И он все крестом отмахивался. И вот перед ним явился Сын Божий и сказал: ты зачем это все делал? Он говорит, чтобы все это получить там. Это называется тхукта. Где там? На высших планетах. Он здесь отказывается от всего, чтобы получить то же самое, но в большем объеме и на высших планетах. Как в мусульманстве, в Коране, там сура говорится. Помните, да? Что Аллах обещает тому, кто за него погибнет, золотой дворец и 80 дев. 80 дев. И будет наслаждаться сколько угодно. И они ради этого готовы совершить какое-то, пожертвовать собой своей жизнью, как камикадзе. Так эти три желания. Желание все взять, желание наслаждаться и желание быть господином. Здесь трансформируется в карму, в гьяну и в йогу. То есть в религию таких мотивов. И поэтому в Бхагавад-гите вы находите там стих «Сарва харман парипья джама метан шаранам раджа». Оставь все виды религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от последствий твоих греховных поступков, не страшись ничего. Итак, бхакти, бхакти-йога. И в ведах описывается, что христианство и Христос, он приносит элементы бхакти в своем учении. И там также предсказывается веда, что его учение о шанта-бхакти, о нейтральной любви к Богу, превратят в карму. В итоге сначала ее превратили в йогу, эти ситхи, воскрешать, если хотели лечить, да, все эти экстрасенсы, все именем Бога. И он там, как в Библии описывается, что он предупреждает людей. Он говорит, многие придут и именем моим будут говорить, да, что не твоим ли именем мы бесов изгоняли, дела добрые вершили и так далее. Это значит сенсорики. И скажу я вам, уйдите от меня, ибо не знаю я вас. Помните, да, есть такая цитата библейская? Итак, сначала свели до ситх, потом свели до гьяны, и в итоге сейчас на что сведено все это? На карму. На карму. Несомненно, все преследуют из этих религиозных систем только кармические желания. Эти карма-ками. Ты мне свечку, я тебе печку. Только это. Избавь его и защити. Там, это все карма. Избавь, защити от бандитов, от тех. То есть не хотят отвечать за свои поступки, поэтому покупаются. Не хотят, никто не хочет страдать. И есть бхакти, бхакти-йога, то есть йога немотивированного преданного служения Богу. Самая высшая духовная реализация, предназначенная для людей высокого интеллекта. Высокого интеллекта. Поэтому никогда не удивляйтесь, что кто-то, мы с вами уже говорили, что кто-то принимает одно учение, кто-то другое. Поскольку все находится в гунах, все религии в гунах, а религии предназначены для тех, кто находится в этих гунах, для того, чтобы постепенно что? Возвысить, занять их очистительной деятельностью и постепенно возвысить. Поэтому в религиях невежд очень мало правил ограничений. В религии страсти какие-то есть ограничения, но в основном тоже поблажки. То есть побольше ограничений и побольше, поменьше поблажек. Для невежественных очень мало ограничений. Больше как бы делай добро. Ничему не следуй, но делай добро. В страсти вот это нельзя, это нельзя, это нельзя, да еще плюс делай добро. А в гуне страсти... То нельзя, то не, вернее, в гуне благости. Это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вообще, кроме добра ничего нельзя. Только делать, еще не, вот это не делай, это не делай. Очень много ограничений. И в шутка также очень много ограничений. Кто может себя ограничить? Гуна страсти ограничивает себя? Непреодолимый. То есть гуна страсти ограничивает себя, если это выгодно. Гуна невежества не способна ограничить себя, даже если это выгодно. А гуна благости что? Стремится сама к ограничениям, ибо очень хорошо понимает, что неограничение, неограниченная греховная жизнь или неограниченность чувств ведет к страданиям. Вы можете видеть, что неограниченность... Вот передайте, будут страдать? Перепейте, будете страдать? Да хоть что сделайте, переделайте, вы будете страдать. Поэтому говорится умеренность еды, сна, отдыха, работы. Тот, кто не знает режима сна, еды, отдыха и работы, не может стать совершенным йогом. То есть не может наладить эту связь. Итак, мы с вами на следующем нашем занятии начнем разбирать, что же такое бхакти. То есть что такое бхакти-йога. Какое отношение к бхакти-йоге имеет христианство или еще какие-то другие системы. Имеют ли они элементы бхакти или они полностью кармического, йогического или гьянического толка. Сразу можем сказать, буддизм не имеет ни малейшей примеси бхакти. Даосизм, близко даже не стоит к бхакти. Все это как называется? Гьяна. Все это гьяна. Или одним словом называется майя-вада. Майя-вада. Вада означает школа. Майя – это школа влияния безбожия. То есть вы просто хотите в пустоту. Дао. Или шунья называется. Вы хотите в пустоту. Лишен. Безбожные религии. Они описываются в ведической литературе. Безбожные виды религии, где нет Бога. В буддизме Бога нет. В даосизме Бога нет. Есть некое великое что? Пустота. Пустота. Шунья или дао. Некая пустота. Есть очень много безбожных религиозных систем. Это религия. Что такое религия, кто помнит? Это практическое философское учение, то есть практическая философия с практикой, которая приводит любое живое существо к четырем качествам. Каким? Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Если у вас есть учение и практика, которые развивают в человеке эти четыре вещи, то это может быть признано религией. Но религии не создаются людьми. Религии даются откуда? Свыше. Поэтому говорится, нельзя принимать религию, которую создали какие-то люди. Она должна быть свыше дана. Поэтому все ведические писания описывают, что является религией, какие религии будут и что не должно приниматься как религиозное движение или течение. И мы с вами говорили, буддизм описан, христианство описано, мусульманство описано, нигде не описан Махариши Арабинда, нигде не описана никакая Радиостей, Порфирий Корней Чиванов и вся-вся-вся это. Все это нигде не описано, никакие рерихи, никто, они никакие не провозвестники. Нет. Это все тут, из этого бульона все ушло. Это наша братва, другого уровня просто, то же самое. Но есть авторитеты, то есть не зашедшие из духовного мира для того, чтобы занять людей определенного уровня сознания или класса. То есть анамая, пранамая, манамая, вигьянамая и анандамая. И анандамая является юга-дхармой. То есть любое живое существо, независимо от своей кармы, греховных положений, вступив на путь анандамая, что соответствует бхакти-йоге, может очиститься и за одну жизнь полностью достигнуть духовной самореализации. Так говорят шастры, и так описывают писания. Итак, на следующем занятии мы с вами начнем разбирать, что же такое бхакти-йога. Все ступени, стадии, как они сочетаются с кармой, с гьяной йогой, что необходимо для этого и так далее. Сейчас я бы хотел на какие-то вопросы ответить, если у вас возникли. Спасибо большое. Пожалуйста. Насчет завтра что? А мы встречаемся завтра? Вы решили? Вот это была лекция для старичков. Новичкам, наверное, было тяжеловато, да? Хотелось каких-то историй, там, послушать, что это такое. А вот следующее, я не знаю, может быть, поймет кто-то, потому что достаточно просто. Может быть. Но старички все поймут. Я решил двинуть дальше вас. То есть уже так, с напоминанием. Завтра во сколько вы хотели? Я очень много историй могу рассказывать, дать пояснение и рассказать ведическую историю. Пояснение. И тогда на историях, на вот этих как бы притчах очень хорошо воспринимается материал. А? Во сколько? В 2 часа. Давайте. Нет? Не получается? Во сколько? Ну, в 3. Всем подходит 3. Вечером, в вечернее время, это же тамагуна. 3? 3. Все, значит 3. Да она рассчитана на 10 дней. Как минимум она на 10 дней рассчитана. Это же как бы я просто как бы такой уже систематизированный цикл хочу дать. Называется ступени бхакти. Все вот поэтапно будем обсуждать. Как, что, как, чего, как карма очищается, как человек, какая технология, какие практические. Это вот все вот то, что вы интересовались. Я думаю, что вот Те, кто в прошлом году ходил, они уже готовы. Но те, кто не ходил, я думаю, вы поймете тоже. Я обычно так просто объясняю. Если не поймете, мы какой-то другой потом цикл еще раз проведем. Эти базовые. Ничего. Единственное, что я вас прошу, это если вы приходите, просто слушайте внимательно. И все. Это меня очень вдохновляет, самого и радует. Когда вы просто приходите и слушаете. Не разговаривайте там, ничего не перебрасывайте бумажками. Это на таких, на вынужденных занятиях, когда так себя ведут, я понимаю. Когда вот я несколько лет назад читал вот такие, ну вот как преподаватель, да? То есть вы вынуждены просто приходить, там зачет, то есть такое. Там понятно. Трубочки плевают. Кто спит, кто в плеере сидит. Там ладно, не слушает, бог с ним, поскольку все равно зачет давать придется и так далее. Но здесь мы собираемся, это факультатив, то есть собираются люди, которые этим очень сильно интересуются. Понимаете, да? И тогда мне интереснее. У меня появляется желание больше дать вам, больше раскрыть, успеть больше дать. Может быть, таких вещей, которые вы не услышите где-то в других местах. Еще плюс практические какие-то вещи. Так ведь, да? Вы же этого хотели? А не просто, что мы там сидим, какую-то теорию там, живем, потому после зачета ее выплюнули, как экзамен. Раз что-то изучил, потом выплюнул, лишь бы там для зачетки. Но здесь мы для себя это делаем. Вы собираетесь, чтобы это принять для себя, для своей жизни. Поэтому здесь у нас немного другое происходит. Добровольно-непринудительное собрание. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Вы говорили про вещи. Я-то очень счастлив вас видеть. Особенно старичков. Почти лично кого-то. Да. И сами только иллюзии. Но ты разве забыл? Иллюзия. Иллюзия дает несовершенные чувства. Несовершенные чувства дают ошибки. А ошибки хочется скрыть. Дают обман. Итак, четыре признака обусловленной личности. Оно в иллюзии. То есть принимает душу за тело. Да? Себя за тело принимает. Чувства его несовершенны, поэтому оно склонно ошибаться и склонно обманывать. Это признаки обусловленной души, обусловленной жизни. Иллюзия, несовершенство чувств, ошибки и обман. Поэтому, говорится, мы должны общаться с людьми, которые в меньшей степени находятся в иллюзии, чем мы. Это благотворно. Почему обусловленность? Гуны. Невежество находится. Обусловленность, значит, да, обусловленность это причина невежества. Помнишь, да, есть, ты забыл, наверное, Ромка, панча клешита, ты забыл? Что такое панча клешита, кто помнит? Причины, да, пять причин, по которым мы страдаем. Панча клешита, клеша означает причина страдания, панча значит пять. Первая какая? Все забыли. Оскорбление природы. Нет, ты уже про оскорбление говоришь. Первое. Обидья. Обидья клеща. Что это такое, кто помнит? Невежество. Как оно выражается? Как понять, что значит невежество? Вот я курю невежество. Так, невежество по отношению к духовной науке. Что я ничего не знаю о душе, ничего не знаю о духовном мире, ничего не знаю о Боге, о высшем духе. Вообще даже не знаю, что я душа. Поэтому я тело, вот, все. Я двигаюсь. Обидно. То есть невежество в духовном знании. Следующее. Как результат этого появляется что? Асмита ближе. Асмита. Ложное эго. Отождествление себя с материальным, грубым и тонким телом. Я вот что-то у меня в уме, если происходит, я думаю, да, это так. То есть я отождествляю себя со своим умом, со своим интеллектом и со своим телом. Я вот такой. 182 ростом, 86 килограмм веса. Там что-то. Я думаю, я тело. У меня такая нация, такой пол, но я не знаю, что я душа. Итак, я начинаю отождествлять себя с телом, с материей. Таким образом появляется следующее, третье утверждение. Называется рага. Рага клеша. Что такое рага, кто помнит? Ну как не говорили, это что? Кто помнит хотя бы, что мы об этом говорили? Правильно. Вот видишь, что ты говоришь, не говоришь. Ну, ровно, ты даешь. Итак, рага. Стремление к материальному счастью или представление о счастье, что счастье оно в материи. Итак, мы все представляем счастье, что оно материальное. У нас представление о счастье материальное. И средств его достижения. Мы прибегаем к материальным средствам, чтобы стать счастливыми. И тем самым мы обречены на страдания. Следующее. Поскольку все хотят материальное счастье, поскольку все обусловлены ложным эго, все в невежестве, мы начинаем драться возле одного корыта. Таким образом появляется вешенство. Что такое вешенство? Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Я думаю, что если меня кто-то не любит, то это потому, что он такой плохой. Но ко мне кто-то плохо относится, потому что что? Это результат моей собственной деятельности. Это приходит как следствие, как результат моей собственной деятельности. Помните, бумеранг, да? Я рассказывал, как во времени карма движется. Отщечина, да? Поворачивается. Помните, да, все эти примеры? Итак, ложная ненависть к ложным источником страдания. Я думаю, что я страдаю из-за президента страны, из-за соседей, из-за того, из-за того, из-за того. Все виноваты, кроме меня. Плохой папа, плохая мама, не та избушка, не та страна. Я чувствую, что я швед. Ну, как ты оказался в Иркутске? Куда смотрит Бог? И так далее. И пятое. Веша и Абхиневеша. Абхиневеша. Что оно означает? Желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. Итак, это пять причин, по которым мы страдаем. И говорится, только в процессе бхакти эти клеши устраняются. Поскольку высшее знание, оно никогда не борется со следствиями. Карма, гьяна и йога борются с чем? Со следствиями. И только бхакти устраняют все причины. То и есть, поэтому и называется самая высшая форма деятельности, поскольку уничтожается причина, по которой мы страдаем. И первая причина нам раскрывает нашу духовную сущность, что мы души, во-первых, 10 качеств души, вечные, нерожденные, всегда существующие, неизмеримо и так далее, и так далее. Мы будем с вами это все обсуждать. Качество, наши качества, поэтому мы не хотим умирать. Поэтому у нас противоречие по поводу своей внешности. Говорится, в нашем уме, помните, да? Бхагава, там есть стих. В человеческом уме ничего не может возникнуть, с чем живое существо не сталкивалось в одном из прошлых рождений. У всех есть противоречие по поводу того, что мы умираем. Откуда? Потому что мы помним о своей личности. Поэтому смерть противоречит нам. Страдание противоречит, потому что у нас остался память и опыт, что мы где-то жили всегда счастливы. Поэтому любое страдание противоречит. Старость, никто не хочет стареть. Даже само это чувство противоречия, это память, что этого не должно было быть. Когда-то было, что этого не было. И так было вечное знание блаженства. И здесь все временно, отупевшее, никакого блаженства. Это говорится о признаках нашего духовного положения, что мы души, и мы поэтому недовольны своей внешностью. Не такой нос, не такие глаза, ужасные. Волосы его не секутся, вываливаются, за лысины какие-то. Не знаю, что ли косу отрастить, то ли отбиться. И так далее. Все они недовольны, и самые большие внешности. Потому что у нас другая внешность. Говорится, душа, описывается форма души, называется сварупа. Помните, да, я сказал? Душа красива, потрясающе красива. Духовный мир очень красив. Вы не найдете здесь ничего. Поэтому человек, который возвышается, он не может удовлетворяться. Все это примитивно. Когда вы возвышены, вы видите примитивные вещи. Когда вы примитивны, вы понимаете, то есть вопрос еще. Как это стоит в медитации? Что? Где-то ко всему хорошо. демоны, ой, веды беспристрастны. Веды лишены страсти и невежества. Веды начинаются с благости и ведут к чистой благости. Просто веды поясняют все. С точки зрения необусловленной души. Как это рассматривать? Демонов они спокойно рассматривают. Поэтому есть огромный раздел демонологии. Как хочешь стать демоном, пожалуйста, в практике демонишки. Хочешь стать свиньей, пожалуйста, свиньей можешь стать. Вот так вот делай, и очень быстро станешь свиньей. Хочешь стать высшим живым существом, пожалуйста, вот так вот действуй, станешь высшим живым существом. Хочешь стать красивым, пожалуйста, вот, пожалуйста. Соблюдай принципы уважения стариков. Содержи стариков и будь красивый. Хочешь стать богатым, больше отдавай в этой жизни. Жертвуй, жертвуй, жертвуй и не проси ничего взамен. Будешь мультимиллионером в следующей жизни. Отдаваем и приобретаем. Не оскудеет рука дающего, знаешь. То есть отдавая, вы получаете. Таков принцип закона кармы. Только отдав, вы получаете. А если вы все время берете, то вы все рано или поздно это превратится в пыль, черепки. Несет вам беспокойство. Поэтому закон такой, что посеешь, то и пожнешь. Кому-то раздавал и плоды. Можешь наслаждаться. На сегодняшний день мы видим, как мы не очень много раздавали. Богатые есть? Ослепительно богатые есть? Да. Такие утомленные солнцем. Утомленные горем в основном. Смотрите, у нас даже радости у многих нету. Говорится, в гуне благости человек всегда уравновешен и счастлив. В радости и в горе, в счастье и не в счастье, в чести и в бесчестье, в славе и в бесславии. Это в Бхагавад-гите это читал. Там говорится, он говорит, такой преданный, очень дорог мне. Я всегда позабочусь о предавшейся себе душе, там говорится. Заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Есть такие стихи. Я даже позабочусь о собаке в доме своего преданного. Что же говорить о его родных и близких? Даже о собаке. Но если человек на самом деле предался, действует в соответствии с правилами. Понимаешь, да? Это хорошо. Вот я завтра собрался выходить как раз. Выходить надо немножко воды, три глотка воды попить, когда солнце взойдет. Не то, что в зенит, а вот встало, просто полный диск появился только. Да, утром. Вы пьете три глотка воды, через некоторое время вы пьете немного молока. То есть в первую очередь вкус воды вы должны почувствовать. Потом молоко, продукт гуни благости. Он шудхасатва, чистой благости считается. Потом вы через полчаса принимаете немного йогурта. Кисломолочный, чтобы энергия, сила появилась. Но не надо ни в коем случае поставить там раз целый полбарана съел. Три бочонки вина, так и полбарана, и семь буханок хлеба нет. Да, и спать. Переваривать. Как удав. Есть такая в йога-сутре описывается такая сарпа-йога. Когда человек, йоги описывают с такого уровня, они как делали? Они просто выходили на дорогу и лежали. Это такой вид йоги, как это называется, зависимость от Бога. И они просто думали, вот Господь, вот сейчас что ты захочешь, что и будет со мной, и лежит на дороге. И люди проходят, плюют, разлегся, пинают, а он ничего, не должен никак реагировать, лежит все. Кто-то взял его с дороги, переносил в кусты и бросил, вот куста. Это представь, какую волю надо, вот чтобы не встать, не воспротивиться. И он предается воле Господа, и вот лежит. И потом вдруг какие-то люди идут, ой, че ж бедный, это как лежит, тебя вытаскивают оттуда. Ага, типа, ты че, кого? Ты там говоришь, да вот лежу, все, от Бога зависит, ну вот какой-то сумасшедший, обратно тебя положили. И там описывается, что иногда сарпа это значит змея, как вот этот удав. Иногда он очень толстый, потому что люди, когда жалеть его начинают его кормить. А он никуда не ходит, он просто ест, ему говорят, ешь, ешь, а ты умрешь, он ест, ест. А поскольку он не двигается, он толстый. Потом люди говорят, так это что, ну он наелся, давай что-нибудь делаем. Он говорит, не буду. Я же йог. Это Бог так устроил. И потом они говорят, ах ты, негодяй, бросают его куда-то, и он там худеет начинает. И потом вообще, ну, русский, опять вот это пожалел. И говорит, жизнь сарпа йога такая, он то толстеет, то худеет. Но он никогда с этого пути не сходит. То есть старается зависеть. И он постоянно думает о Боге, медитирует на Него. И в таком состоянии медитации он покидает тело. И даже в духовном мире. Да, это, ну там правила есть определенные. Это я так немножко как бы, ну, весело рассказал, примитивно. Но суть такая. Когда я в деталях рассказываю, конечно, все подумают, о, это очень серьезно. А вот если вы говорите молоко, молоко или какие-то коровы? Нет, можно такие. Но еще где ты сейчас корову пишешь? Даже в пакетиках делают из молока же. Сухое молоко же все равно из молока делают. Да. Ну там есть примесь, но это все равно благость. Любое молоко благость. Даже сгущенное. Сладкий вкус, чрезмерный сладкий вкус говорит о том, что вы склонны к алкоголизму. Если тот, кто много сахара ест, это говорит о том, что человек очень склонен к алкоголизму. Почему? Это сладкоежка. Потому что сахар – это скрытый спирт. Знаете, да? Ну, в химии знаете. Это тонкая форма спирта. И когда у человека спиртовой баланс внутри, баланс алкоголя нарушен, тогда он возмещает его сладким. Вот обычно алкоголики, когда они излечиваются, они все сладкоежками становятся. Потому что все равно этот баланс нарушен. Есть еще вопросы? А? До завтра. Спасибо большое. До свидания. Три часа. А? А кто не ходил в прошлом году, вот без Федора?